Еще одно интересное событие произошло под конец месяца. Я все-таки заключил официальный союз с бароном Иволгиным. С точки зрения холодного расчета, не лучший ход. Барон не мог похвастаться ни сильной гвардией, ни сильными магами в роду. Но мы с Михаилом подружились, он продолжал ненавязчиво ухаживать за моей матерью и оказывать посильную поддержку. Было бы глупо отбрасывать протянутую руку дружбы. Пусть и не слишком мощный, союзник мне пригодится. Ремонт в поместье был завершен, и теперь мы были готовы организовать давно задуманный прием. Мама на пару с Людмилой придумали программу, нашли хороших музыкантов, распорядителя бала и прочих необходимых, по их мнению, людей. Ласкин, как и обещал, отправил журналиста для освещения мероприятия. Я не лез в организацию и только отсчитывал деньги. Надо сказать, что прием обходился дороже, чем я рассчитывал, но упускать возможность ближе познакомиться с дворянством и показать, что наш род стал сильнее, я не собирался. Да и порадовать Светлану Григорьевну тоже хотелось. Увлекшись подготовкой к празднику, она совсем перестала грустить и вспоминать о том, что осталась вдовой. Мы разослали приглашение и получили множество согласий. День приема незаметно приблизился, и я вдруг обнаружил, что мне нечего надеть. Единственный парадный костюм оказался мне мал, а сшить новый на заказ уже не хватало времени. Мероприятие было назначено на завтра, так что ближе к вечеру я освободил Аллу от обязанностей и взял ее с собой в магазин, чтобы девушка помогла выбрать подходящий образ. «Жаль, что я не могу сопровождать вас на приеме, граф», — проворковала Аллочка мне на ухо, когда мы сели в машину, «и мне. Но если хочешь, то на следующий день мы организуем прием на двоих. Хороший ресторан, танцы, вечер в гостинице», — улыбнулся я, перебирая светлые волосы девушки. «О, ваше сиятельство, это было бы чудесно, договорились. Тогда сначала купим мне костюм, а потом поедем выбирать тебе платье. Я бы предпочла выбрать красивое белье. Читаешь мои мысли, прекрасная. Хочу увидеть на тебе что-нибудь новенькое, а потом это снять». Салон мужской одежды, куда мы приехали, назывался «Великий» и славился отличными портными. Выбирать долго не пришлось, мой глаз мгновенно зацепился за костюм-тройку из блестящей серебристой ткани. На пиджаке были черные лацканы, а жилетка была украшена изящным узором. Цвета рода, надо брать. Дополнительно я купил белую рубашку и черный бархатный галстук. Разглядывая себя в зеркале во время примерки, я вдруг обнаружил, что набрал форму. Былая худоба исчезла, фигура стала крепче и мужественнее, кожа приобрела здоровый цвет. Темные волосы с белой прядью на челке, строгие черты лица и острый взгляд делали меня настоящим красавцем. Портной снял мерки и обещал подогнать костюм под фигуру в течение часа. Мы с Аллой отправились на поиски платья, что тоже не заняло много времени. Юристка выбрала наряд под стать моему. Черное платье с серебряными вставками. Оно было длинным, почти до пола, но разрез до середины бедра и глубокое декольте добавляли эротичности. Мы подошли к салону белья, как вдруг раздался звонок моего мобилета. Звонили из городской конторы Чернобурского леса. «Слушаю», — ответил я. «Вечер добрый, ваше сиятельство. Это Олег. Здравствуй. Что-то случилось. Помните, как нашу контору дважды ограбили? Последний раз пару месяцев назад. Помню. Неужели грабители снова объявились?» «Так точно. Но на этот раз мы их задержали. Сдайте в полицию», — пожал плечами я. «Так тут дети, ваше сиятельство», — с непонятной интонацией пробормотал Олег. «Даже не знаем, как быть. Что значит дети?» — нахмурился я. «Ладно, оставайтесь на месте. Я скоро приеду. Вы уезжаете?» — Аллочка обиженно надула губки. «Прости, прекрасная. Выберешь белье сама, хорошо, и забери мой костюм, а потом отвези в поместье на такси. Вот деньги», я протянул Алле несколько купюр и прошептал на ухо. «Даже лучше, если я не буду знать, что скрывается под твоим платьем. Обожаю сюрпризы». «Как скажете, ваше сиятельство», выдохнула Аллочка. «Скоро я приехал в контору Чернобурского леса. Грабители держали под охраной в отдельном кабинете. На полу валялись снятые с них черные маски и ножи. Это были не совсем дети, но подростки лет 15 и старше. Когда я вошел в комнату, то сразу понял, кто из них главный. «Надо же», — сказал я ему, — «не ожидал тебя здесь увидеть». 28. Аслан Иванов, тот самый парень из приюта, которого я видел месяц назад. Я хорошо его запомнил благодаря дерзости и яркой внешности. Копна рыжих волос и колючий взгляд никуда не делись. «Как интересно, «Выходит, это вы уже дважды ограбили мою контору?» Я ткнул носком ботинка в кучу ножей. «Зачем? Чтобы приюту помочь?» Угрюмо ответил Аслан. «Помнится, в тот раз ты просила помощи меня, так ведь я помог. Мой помощник перечислил, если не ошибаюсь, 10 тысяч рублей». «Знаю», буркнул Рыжий. «На ваши деньги фундамент починили и окна поменяли везде, но лучше не стало. Мелким все равно одежды не хватает, лекарства нужны, у некоторых малышей койка одна на двоих. Это печально, но не повод становиться грабителем. Может, ты и правда хотел помочь, но сделал только хуже». Я оглядел разношерстную банду из 5 человек. Аслан казался среди них самым старшим благодаря широким плечам и высокому росту. Но двое других, судя по всему, тоже были совершеннолетними, а вот оставшиеся, младше. «Ты повел парней на преступление, и теперь вы все отправитесь в тюрьму, или скорее на каторгу. Молодые там нужны». Малолетние грабители разом поникли, а кто-то даже захлюпал носом. Только Рыжий крепко сжал кулаки и злобно засопел. «Но можно поступить и по-другому», — продолжил я. «Раз ты лидер, Аслан, то принимай решение. Первый вариант. Я сейчас вызываю полицию, и все произойдет согласно закону. На каторге вы попадете в плохое окружение и окончательно превратитесь в преступников. Когда освободитесь, то вряд ли сможете найти нормальную работу». «Ты меня слушаешь?» «Да», — нахмурился Рыжий. «Вы снова совершите что-то незаконное, опять отправитесь на каторгу или в тюрьму, и так по кругу, до печального конца, который, поверь, настанет рано. Но есть другой вариант». Я замолчал. Аслан буркнул. «Какой? Отработайте на моем лесокомбинате. Я буду платить вам так же, как и обычным работникам, но половину денег забирать в качестве уплаты долга. Вы ведь уже дважды обчистили здешнюю кассу. Когда долг будет выплачен, сможете остаться работать на полную ставку или попробовать вступить новобранцами в мою гвардию». Один из гвардейцев насмешливо хмыкнул, и Рыжий бросил в него обжигающий взгляд. «В гвардии, как и в тюрьме, вас ждут бесплатные койка, еда и одежда, но при этом вас будут уважать, а не презирать», — добавил я. «Честь служить и достойная оплата прилагаются, если сумеете пройти обучение. Если не сумеете, с радостью приму вас обратно на лесопилку. Там тоже есть куда расти». Аслан медленно обвел глазами друзей, а потом моих гвардейцев. Ощупал взглядом оружие, мундиры и строгие лица бойцов. Посмотрел на меня, затем кивнул на тех своих парней, что помладше, и пробубнил. «Приютских не отпустит работать, допустим. Хотя мне несложно договориться. Ты что-то предлагаешь, мы остальные отработаем за них. Пусть малявки домой идут», — Рыжий мотнул головой. «Не говорите настоятелю, а то их выпарют». Я кивнул и сказал: «Принимаю первую часть предложения, но не вторую. За проступки нужно отвечать». Я повернулся к своим. «Младших отвезти в приют, сообщить настоятелю о случившемся. Этих троих доставить в Чернобурский лес, передать гвардейцам на месте, пусть смотрит за ними. Сообщить директору о новых подчиненных». «Так точно, ваше сиятельство. До встречи, Аслан», — сказал я и, кивнув на прощание, вышел из комнаты. Честно говоря, мне понравилось, как он себя вел. У парня имелся стержень, и он действительно пошел на преступление не ради наживы, а чтоб помочь сиротам. Я это понял, включив ненадолго астральное зрение. Еще я увидел, что Аслану стыдно за проступок, потому и предложил честно отработать. В противном случае просто вызвал бы полицию. Аслан был из тех людей, кому с самого начала не повезло в жизни. Сирота без денег, связи и перспектив. Если подтолкну его и подарю достойную цель, он может стать одним из самых верных моих гвардейцев. Как будет дальше, зависит только от самого Аслана. Я предложил ему путь, посмотрим, хватит ли терпения и смелости следовать. Грабить женщин в конторах безусловно проще, чем пахать на лесопилке или носить гвардейский мундир. В день приема в поместье царила суматоха. Бегали туда-сюда слуги, разнося посуду, натирая полы и расставляя свечи. Присланные Иволгиным флористы украшали большой зал. Гулял по коридорам запах цветов и заранее готовящихся кушаний. Гвардейцы в парадных мундирах были рассыпаны по всему двору и дежурили почти у каждой комнаты в доме. Охрана сегодня была усилена вчетверо, слишком много дворян в одном месте, и все должны чувствовать себя в безопасности. Ненавязчиво показать силу Чернобуровых тоже не помешает. Я велел бойцам вооружиться до зубов винтовками, недавно закупленными для телохранителей, револьверами и шашками. Мокруха и его диверсанты тоже были здесь, но были одеты в ливреи, как слуги, и не привлекали внимания. Отряд разведки и тайных операций во всей красе. Иван, похоже, наслаждался отведенной ему в гвардии ролью. После полудня начали прибывать первые гости. Для них устроили небольшой фуршет и развлечения во дворе. От горки шампанского до катания на изящных орловских рысаках. О случившейся схватке с азиатами ничего не напоминало. Наш двор с идеальным газоном и подстриженными кустиками выглядел максимально ухоженно. К вечеру прибыли все остальные гости, и в 7 часов прием официально начался. Я произнес короткую речь, поблагодарил всех, кто пришел, невзначай похвалился деловыми успехами, победой над преступниками и только что отремонтированным поместьем. Я знал, что кто-нибудь обязательно захочет меня подколоть, мол, Чернобуров позволил каким-то оборванцам атаковать свой дом, поэтому, так сказать, действовал на опережение. Мама тоже произнесла небольшую речь и пригласила всех начинать фуршет. Слуги разносили напитки, шведский стол был давно готов, а чуть позже нам предстоял ужин из 4 блюд и 2 десертов. Светлана Григорьевна выписала какого-то модного повара аж из Петербурга. Его услуги влетели мне в копеечку, и теперь даже было интересно, что такого необычного он приготовит. Я взял стакан брусничного сока и отправился общаться с гостями. Приходилось уделять каждому хотя бы минуту, но я стремился поболтать с определенным человеком, который, к счастью, не отказался сегодня приехать. «Добрый вечер, Василий Демидович», — сказал я, подойдя к графу Пихтину. «Рад видеть вас». Пихтин был с женой, и они казались противоположностями друг друга. Он высокий, худой и прямой, как посох, немногословный, даже мрачноватый мужчина в узких очках и с коротко стриженными волосами, а графиня, невысокая толстушка-хохотушка, со светлыми кудряшками и слишком ярким для своего возраста макияжем. Они поприветствовали меня, а потом графиня Пихтина воскликнула: «Георгий Петрович, как чудесно украшен зал! Скажите, где вы нашли такие красивые цветы?» «Благодарите барона Иволгина», — ответил я. «Ах да, Иволгин», — вмешался Василий. «Вы правда позволили ему арендовать свои родовые земли под оранжереей? Была необходимость, ваше сиятельство. Зато мы с бароном подружились и стали официальными союзниками. Вы не знали? Наши роды теперь готовы вместе противостоять любым угрозам». Пихтин едва заметно кивнул. Его жена попросила прощения и отошла пощебетать с какой-то знакомой. «Как дела на лесопилке, Василий Демидович?» — поинтересовался я. «Вам не мешают прорывы? Мои гвардейцы постоянно жалуются на атаки чудовищ». «Да, нам тоже приходится с ними сталкиваться», — сухо проговорил Пихтин. «Я слышал, не настолько часто, как нам. Все дело в местности. Вам достались участки леса, где прорывы случаются чаще». При этих словах граф как-то странно скривился, будто завидовал, что мне достались опасные территории. «Возможно, возможно. Знаете, мы подозреваем, что кто-то специально натравляет чудовищно Чернобурский лес. Неужели?» Василий пригубил вина. «Звучит немыслимо». «Отнюдь», — сказал я, не упуская взгляд графа. «Я пришел к выводу, что некто пытался намеренно уничтожить род Чернобуровых. Гибель моего отца, вероятно, была подстроена, и за всеми дальнейшими бедами стоял один организатор. Вы можете в это поверить?» «Не удивлюсь, Георгий. Людям в нашем положении часто угрожают из-под тишка». Я активировал астральное зрение и ничего не увидел. От Пихтина не исходило ни единой волны эмоций, как будто он крепко спал или вовсе был мертв. Но такого, конечно, быть не могло. Граф стоял передо мной живой и бодрствующий. «В чем тогда дело? Родовая способность? Какой-то артефакт? Или что-то вроде духовного щита для эмоций? Никаких заклинаний я тоже не чувствую. Очень, очень странно. Вы подозреваете кого-нибудь?» — спросил Василий. «Есть кое-кто на примете, но говорить вслух еще рано». Пихтин кивнул и сказал: «Я слышал, вы расширяете гвардию. Готовитесь к войне с этим неизвестным?» «Да», — твердо ответил я. «Вот как? Надеюсь, все же обойдется без крови». «Зависит от него», — пожал плечами я. «Возможно, если он захочет попросить прощения и будет готов заплатить виру, мы избежим войны, но заплатить придется очень много». Василий Демидович снисходительно похлопал меня по плечу и впервые за время разговора улыбнулся. «Главное, не парите горячку, Георгий. Вы ведь не знаете, какие люди и силы могут стоять за вашим противником. Вдруг случится так, что, ввязавшись в войну, вы обречете свой род на гибель. Я буду осторожен, ваше сиятельство». Я в ответ понебратски хлопнул графа по спине. «Осторожен, но решителен. Приятного вечера. Что ж, разговор состоялся. Я почти открыто сказал Пихтину, что подозреваю его, и прямо заявил, что готовлюсь к войне. Я все еще не был уверен, что за всем стоит именно он, но высказать завуалированное обвинение был обязан. А вот то, что я не смог разглядеть астральные волны его эмоций, сбивало с толку. Ведь никто не знает о том, что у меня есть такая способность. Пихтин будто знал, и специально каким-то образом закрылся. Не может ведь живой человек совсем ничего не чувствовать. После фуршета последовал ужин, который, надо признаться, оказался шикарным. Не зря мама пригласила этого петербургского чудо-повара. Людмила и прочие подростки удалились на танцы в каминный зал, а взрослые продолжили светские беседы, перейдя на коньяк и другие крепкие напитки. К полуночи прием завершился. Гости разъехались, слуги принялись за уборку. Чувствуя приятную усталость, я поднялся к себе в спальню, а когда открыл дверь, невольно вздрогнул. На моей кровати лежала обезглавленная чернобурая лисица. Одеяло было залито кровью, а отсеченная голова валялась на пороге, у меня под ногами. Пихтин или нет, но мой таинственный соперник точно был сегодня здесь и передал предельно ясное послание о том, что собирается меня уничтожить. 29. Про сон пришлось забыть. Я вызвал в кабинет офицеров и напрямую спросил, как так получилось, что на моей кровати появилось кровавое послание. «Простите, ваше сиятельство», — в который раз оправдывался Олег. «Клянусь, мои люди никого не видели. Второй этаж охраняли не хуже, чем первый. Мы тоже никого не заметили», — хрипло сказал Мокруха. «Думаю, было использовано заклинание невидимости, и твой хваленый маг иллюзий не смог его почувствовать», — не удержался я. «Что, если бы вместо мертвой лисицы мне положили бомбу под кровать?» «Виноват, ваше сиятельство», — скривился Иван. «Кстати, о магах иллюзий», — вмешался Костя, который тоже находился в кабинете. «Помните, граф, я рассказывал насчет Уткиных? Ах да, я ведь просил разузнать о них уже довольно давно, и Костя нашел информацию, хотя это оказалось непросто. Как выяснилось, члены рода Уткиных тщательно скрывали свои способности, но все же удалось кое-что выяснить. Павел Уткин, младший сын главы рода?» — спросил я. «Он ведь маг иллюзий?» «Да», — кивнул Константин. «Пятого ранга. Сильный», — хмыкнул Мокруха. «Сильнее нашего. Через Астахова я связался кое с кем в управлении транспорта», — продолжил Костя. «Ближе к делу», — прервал я. «Павел Уткин приезжал в Красноярск на поезде в начале года. Как раз тогда, когда Чернов представил Светлане Григорьевне поддельное завещание, он как-нибудь связан с Пихтиными?» – спросил я. «Не удалось узнать, но официально у родов нет ничего общего. Что насчет тайных связей? Не смог ничего найти». «Ясно», – я откинулся на стуле. «Все равно можно предположить, что именно Уткин перенес подпись моего отца на фальшивое завещание. Но может ли быть, что это он подкинул мне лисицу? Только что звонил знакомому из транспортного управления. Павел в Красноярск не приезжал, как и никто из их рода. Логично. Уткины отказались явиться на прием. Я задумчиво постучал ногтями по столу. Возможно ли, что Павел приехал инкогнито?» «Вполне, ваше сиятельство», — сказал Мокруха. «Билет на другое имя, поддельные документы плюс иллюзорная внешность. А здесь, в поместье, применил невидимость и оставил послание. И что, ради этого он поперся бы сюда из Хакасии?» — пробормотал Олег. «Действительно, звучит как бред», — согласился я. «Он все же дворянин, а не простой наемник. Константин, продолжай копать, узнай все про Павла Уткина. Позвони Ласкину, предложи денег, у этого журналиста чутье на грязные истории». «Сделаю», — кивнул Костя. «Иван, у тебя такое же задание. Отправь человека во владение Уткиных, пусть попробует что-нибудь вынюхать». «Так точно, ваше сиятельство. Олег, с тебя усилить охрану поместья и членов семьи». «Предупреждение мы получили», — я поморщился, вспоминая обезглавленный труп лисы. «Надо быть готовыми к нападению». «Так точно, граф», — кивнул Олег. Я встал, показывая, что разбирательство окончено. Но оказалось, что поторопился, в дверь кабинета постучали. Это была Ульяна. «Ваше сиятельство», — поклонилась она. «Извините, что врываюсь, у меня кое-что важное». Я повел ладонью, призывая служанку говорить. «Во время приема ко мне подходил человек. Я как раз на кухню шла, а тут он из-за угла чуть всю посуду не выронила». «Чего он хотел?» — спросил я. «Предлагал, чтоб я на него работала, теребя передник», — сказала Ульяна. «Чтобы, ну, шпионила. Сказал, будешь рассказывать про все, что в поместье происходит, а за это я тебе платить буду и сделаю так, что жизнь красиво сложится». «Так и сказал», — хмыкнул я, — «угу». «А если откажешься, — говорит, — или расскажешь кому-нибудь, то смерть тебя ждет», — побледнев, Ульиша замолчала. Я подошел и обнял девушку, не стесняясь остальных. «Ничего такого, это выглядело просто как жест утешения. Умница», — прошептал я, — «спасибо, что рассказала. И ничего не бойся, я не дам тебя в обиду». «Что это был за человек? Кто-то из гостей?» «Нет», — всхлипнув, служанка мотнула головой. «В зале я его не видела. Может, водитель чей-то или охранник, они ж в отдельной комнате сидели. Не знаю, как он выглядел, не запомнила. Знаете, господин, странно как, только отвернулась, а уже лицо его забыла. Может, заклинание какое-то, не исключено». Я посмотрел на гвардейцев, и Мокруха с Олегом почти одновременно кивнули. «Уверен, что мы все подумали об одном и том же, маг иллюзий. Единственное, что запомнила, он был в темных очках», — сказала Ульяна. «Я еще подумала, как странно, зачем они ему в помещении, еще и вечером. Темные очки», — нахмурился я, вспоминая рассказ девочки из Завденки. «В деревню после появления демонического обелиска тоже приходил человек в темных очках». «Угу, что ж такое, ваше сиятельство? Человек этот, лисица мертвая. Кто-то хочет вам навредить». «Хочет, но мы ему не позволим. Олег, вели своим людям немедленно собрать всех слуг в каминном зале». «Так точно», — начальник охраны поднялся и широким шагом вышел из комнаты. «Прикажете допросить с пристрастием, ваше сиятельство?» — хрипло осведомился Мокруха. «Обойдемся без этого. Я сам пойму, врут они или нет. Ульиша, ты тоже иди в каминный зал. Еще раз спасибо за верность. Клянусь, я этого не забуду». «Хорошо, господин», — вытирая слезки, девушка улыбнулась. «Спасибо вам». Пока Ульяна говорила, Константин молчал, только с каждой фразой девушки все больше хмурился. А когда она вышла, вдруг строго спросил у Мокрухи: «Скажите-ка, Иван, ваши люди ведь были на приеме под видом слуг?» «Да», — помедлив, ответил тот. «Как же получилось, что они пропустили вербовщика? Если не ошибаюсь, их задача была как раз в том, чтобы замечать и предотвращать подобные ситуации. Мы очень много денег выделили на организацию вашего отряда, но когда возникла нужда, вы полностью провалились». Я не вмешивался, но когда Мокруха бросил на меня вопросительный взгляд, лишь кивнул. Иван тяжело вздохнул и сказал: «Что ж, признаю, сегодня мы оплошали. В свое оправдание могу сказать только то, что этот человек в темных очках оказался лучшим диверсантом, чем мы. Сделаю все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось. Вам повезло, что враг не хотел причинить настоящего вреда», — сказал Костя, как обрубил. Мне и добавить было нечего. Молча мотнул головой, призывая следовать за собой, и открыл дверь. «О, ваше сиятельство!» В меня чуть не врезался гвардеец, который как раз собирался постучать. «Извините, важные новости. Эта ночь когда-нибудь закончится? Прием прошел так замечательно, но его последствия совсем не радуют. Что на этот раз? Двух человек нашли мертвыми в подвале. Ваши люди, Иван», — гвардеец посмотрел на Мокруху. Тот выругался сквозь зубы и бросил взгляд на Костю. «Похоже, господа, мои ребята все-таки вычислили врага, но он оказался сильнее». Причернобуров ни капли не смутился и с достоинством произнес: «Мне жаль, что бойцы погибли. Вот только они не помешали диверсанту выполнить задачу». «Довольно», — прервал я наметившуюся ссору. «У тебя, Константин, есть свои обязанности. Контроль работы гвардии, тем более отряда тайных операций, к ним не относится. Тем не менее он прав, Иван. Твои люди не смогли вовремя узнать и остановить пробравшегося в дом врага». Я по очереди задержал взгляд на собеседниках. «Не собираюсь искать виноватых, но нужно сделать выводы и позаботиться, чтобы подобное не повторилось. За работу». Все слуги были собраны в каминном зале. Судя по лицам, они не очень понимали, для чего их оторвали от уборки, хотя про мертвую лису в моей спальне наверняка уже знал весь дом. Я активировал астральное зрение и не спеша осмотрел каждого из слуг. От большинства из них исходили эманации волнения или даже страха. Но это было вполне понятно, учитывая необычность собрания. Во время приема здесь был человек в темных очках, сказал я, медленно проходя вдоль неровного строя. Некоторым из вас он предложил работать на него, а именно, стать доносчиками и шпионами внутри поместья. Я хочу знать, согласился ли кто-нибудь. Вот теперь волны страха забили все пространство вокруг. Я даже не мог понять, от кого именно они исходят. Поэтому пришлось отойти в сторону и сесть в кресло, чтобы затем подзывать слуг по очереди и задавать одни и те же вопросы. К тебе подходил человек в черных очках, нет, ваше сиятельство, пропищала худенькая девушка-брюнетка, правда, к тебе подходил человек в черных очках, нет, ваше сиятельство, спокойно ответил дворецкий, правда, к тебе подходил человек в черных очках, нет, ваше сиятельство, склонив голову, пробубнил немолодой лакей с кривым носом. Ложь. Я жестом велел гвардейцам отвести мужчину в сторону и продолжил допрос. Кажется, люди поняли, что я легко распознаю вранье, и подошедшая последняя рыженькая служанка сразу сказала. Он подходил ко мне, господин, начал что-то предлагать, но я так испугалась, что убежала, и сказала нашим солдатам, которые под видом слуг были. Они отправились искать того человека. «После этого ты их видела?» – спросил я. «Нет, ваше сиятельство. Я подумала, что нашли и выгнали, наверное, а потом заработалась и забыла про это даже. Рыженькая говорила правду, поэтому я отпустил ее вместе со всеми остальными, а Кривоносова опять подозвал к себе. На колени, несчастный, как ты смеешь врать господину? Клянусь, ваше сиятельство, не вру!» «Падая, запричитал слуга. С чего вы взяли?» «Вижу», – сощурился я. «Лучше сознайся, пока не поздно, и я сохраню тебе жизнь». Я почти что слышал, как скрипят шестеренки в голове несчастного. К его счастью, он решил, что врать дальше не имеет смысла, и все рассказал. Человек в темных очках встретил его в коридоре. Предложил то же, что Ульяне. Деньги и красивую жизнь, что бы это ни значило. Взамен, информация и некие другие несложные дела. Какие именно, слуга не уточнил. Ему было достаточно обещания денег. «Матушка у меня болеет, ваше сиятельство. Дорогие лекарства нужны, или услуги целителя сильного. Так что же ты молчал? Я всегда готов помочь тем, кто на меня работает. Выдали бы тебе рассрочку». «Не подумал, господин. Очень зря. Думай в следующий раз. Вы меня не казните?» Пролепетал Кривоносый. «Ни в коем случае. Я даже не выгоню тебя с работы. Но когда тот человек даст тебе какое-нибудь задание, немедленно сообщи мне, Константину Сергеевичу или Ивану Мокрухе. Понял? Да, конечно. Надо, значит, притвориться, что на него работаю. Вот именно, кивнул я. Но на самом деле будешь работать на нас, как и должен. Свободен. Лакей встал, низко поклонился и, опустив голову, направился прочь из комнаты. Насчет твоей матери, сказал я вдогонку, обсудим позже. Посмотрим, как справишься. И помолись лисице. Поблагодари за то, что остался сегодня жив. Хорошо, ваше сиятельство. Почти воодушевленно ответил слуга и ушел. Я вздохнул и прикрыл глаза. Прошедший прием и ночь после него отняли у меня все силы. Хотелось упасть и спать бесконечно долго. Вот только подниматься в свою спальню и ложиться на постель, где еще недавно лежала обезглавленная лисица, желания не было. Вскоре появился Иван и доложил. Его людей убили неизвестной магией. Предположительно проклятием, поскольку никаких видимых ран не осталось. Целитель сказал, что смерть наступила почти мгновенно. Бойцы даже не успели выхватить спрятанное под ливреями оружие. «Вызови некроманта», — сказал я Косте. «Возможно, удастся поговорить с душами гвардейцев». «Сделаю», — кивнул тот и достал мобилет. Некромант прибыл уже под утро, но только развел руками. Мол, связь душ и тел полностью разорвана. Единственное... Он подтвердил наше предположение о том, что это было мощное проклятие. «Возможно, дело рук мага смерти», — сказал он, — «либо просто сильный заклинатель, способный влиять на жизненные потоки других людей. Очень редкий дар». «Спасибо, уважаемый», — кивнул я. «Надеюсь, вы понимаете, что никто не должен знать о случившемся. Вам заплатят». «Конечно, ваше сиятельство», — поклонился некромант. На этом сумбурная ночь наконец-то кончилась, хотя вообще-то уже настал рассвет, и сон как-то сам собой прошел. Я попросил сделать кофе и отправился в кабинет, чтобы немного поработать, а вздремнуть решил после обеда. Увы, моим планам не суждено было исполниться. «Ваше сиятельство, ко мне подошел дворецкий. Прибыл Дмитрий Сплюшкин. Что ему нужно? И кто это вообще такой? Требует вас, граф. Это младший сын барона Сплюшкина, Он был вчера на приеме вместе с родителями и своей невестой. Ах да, я вспомнил, что беседовал с этой самой невестой. Девушку звали Алина Снегирина, дочь побочной ветви северных князей. Ну что ж, пойду узнаю, что ему нужно. Как только я вошел в гостиную, сидящий в кресле Дмитрий резко поднялся и быстро зашагал в мою сторону. Он был чуть ниже меня, но выглядел при этом гораздо крепче. А еще, судя по лицу, был в ярости. Граф Чернобуров. Громко объявил он и влепил мне пощечину. «Вызываю вас на дуэль, 30». Получив удар по лицу, я даже не дернулся. И так посмотрел на Сплюшкина, что он вздрогнул и отступил на шаг. «Потрудитесь объяснить причину», – процедил я. «Вчера на приеме вы обесчестили мою невесту, прекрасную Алину Снегирину». Голос парня чуть не дрогнул, хотя он старался держаться твердо. «Обесчестил? Что вы имеете в виду? Вас видели с ней наедине». «Вы трогали ее в интимных местах и склоняли к близости». «Это ложь», — нахмурился я. «С вашей невестой мы общались в зале, на глазах у всех. Клянусь дворянской честью, что не оставался с ней наедине и тем более не трогал». Дмитрий замешкался, но решил не отступать. Он сжал кулаки и воскликнул. «Не лгите, ваше сиятельство». Я вздохнул и потер лоб. «Да что ж такое-то? Почему столь желанный моей матерью прием оставил после себя столько проблем? Вроде бы все прошло хорошо, но эхо празднества отнюдь не радует. Повторяю, ничего не было. Мне жаль, но вас ввели в заблуждение. Кто сообщил вам эти глупые слухи?» «Так и знал». Сплюшкин натужно рассмеялся. «Вы просто испугались, граф. Тогда я требую прилюдных извинений за ваше недостойное поведение. Великая лисица, вы что, глухой? Я уже начал злиться. Последний раз говорю, я не прикасался к вашей невесте. Кто рассказал вам этот бред? Неважно». Резко отмахнулся Дмитрий. «Так вы принимаете вызов или вы трус?» «Принимаю. Может, потеряв немного крови, вы станете сговорчивей». «Прекрасно. Выбирайте место и оружие. Шпаги. Без магии. Через 30 минут во дворе», я кивнул на окно. «Подождите меня здесь или снаружи, если хотите. Дворецкий подаст вам чай. Или, может, коньячку для храбрости». «Не нуждаюсь», — вскинул подбородок Сплюшкин и быстро зашагал к выходу. «Подготовить одежду для дуэли, ваше сиятельство?» — невозмутимо спросил дворецкий, который все это время стоял за моей спиной. «Да, и кофе. Покрепче». Немного отдохнув и выпив чашку крепкого и сладкого кофе, я переоделся в спортивный костюм и спустился во двор. Мама и Людмила, насколько я понял, еще спали и вообще не знали, что всю ночь творилось в поместье. Вот и хорошо, дамские истерики мне сейчас не нужны. Не лучшая идея, конечно, драться после тяжелого дня и бессонной ночи. Но я не хотел затягивать и к тому же горел желанием узнать, кто натравил на меня Сплюшкина. Я подозревал, что Пихтин после нашего разговора решил действовать. Все время после моего пробуждения он выжидал. Теперь, когда я практически в открытую бросил ему вызов, снова активизировал усилия, только действовал по-прежнему истине. Дмитрий прибыл без секунданта, так что я попросил Олега исполнить эту роль. Моим секундантом выступил Костя. «Его благородие Дмитрий Сплюшкин вызвал на дуэль графа Георгия Чернобурова», — объявил Константин. «Вызов был принят, стороны отказывают уладить дело миром. Дуэль не смертельная, до первой крови. Участники готовы?» «Готов», — воскликнул Дмитрий, взмахнув шпагой. Я молча кивнул, и Костя отдал команду начинать. В своих навыках фехтования я был уверен, на что способен Сплюшкин, понятия не имел. Поэтому решил сначала оставаться в обороне и изучить соперника. Дмитрий пошел вперед. Он двигался плавно, почти изящно. Пару пробных ударов я легко отразил, но на то они и были пробными. Сын барона наступал, все активнее пытаясь обойти мою защиту. Темп увеличивался, и приходилось прикладывать все больше усилий для обороны. В какой-то момент я удивил противника резкой контратакой. Шпаги со звоном столкнулись, я обвел клинок соперника и почти ударил его в грудь. Сплюшкин вовремя отскочил и следом бросился вперед. Он попытался поразить меня сначала в живот, а потом едва не задел лицо. Если б я вовремя не отвел удар, то мог бы лишиться глаза, а то и жизни. «Осторожней, Дмитрий!» — воскликнул Костя. «Дуэль до первой крови». Сплюшкин будто не расслышал и продолжал наступать. Я чувствовал, как уходят силы, и едва не соблазнился наполнить тело маной. Но нельзя было пятнать свою честь мошенничеством. Сам сказал, что дуэль без магии, а проще, наверное, было бы подпалить Дмитрию задницу. Шпаги звенели, не переставая. Сплюшкин понял, что я выдыхаюсь, и продолжал усиливать натиск. А я сделал вид, будто совсем обессилел, намеренно подпуская противника поближе. Заметив брешь в его защите, кинулся вперед с неожиданной атакой. Сильным ударом отбил клинок Дмитрия, сократил дистанцию и полоснул, оставив длинный порез от груди до плеча, вдоль ключицы. Хлынула кровь, Сплюшкин невольно вскрикнул, а я отступил. «Дуэль окончена», — объявил Константин. «Целителя сюда, господа, прошу вас пожать друг другу руки». Дмитрий снова вскрикнул, на сей раз от злости, и бросил шпагу на землю, зажал рану ладонью. Между пальцев сразу потекли алые струйки. «Вам просто повезло, граф», — процедил он и сплюнул. «Прошу принять помощь от нашего целителя», — бесцветно сказал я, «а затем приглашаю вас на завтрак. Поймите правильно, уважаемый, я хочу выяснить, кто сообщил вам глупости насчет невесты». Сплюшкин только покачал головой, но от услуг целителя не отказался, как, впрочем, и от завтрака. Маг исцелил рану юноши, не оставив даже шрама, и мы устроились тут же, во дворе. Слуги принесли омлет, два вида сыра, свежее сливочное масло и поджарили вчерашний хлеб. «Мне сказала сама Алина», — вдруг выдал Сплюшкин, когда слуги налили нам кофе и отошли. «Вот как, я положил в чашку сахар и стал размешивать. Не хочу повторяться и тем более называть вашу невесту лгуньей, но ничего этого не было. Я поговорил с ней в зале и отправился к другим гостям». Дмитрий ничего не сказал и сделал большой глоток кофе. «Возможно, Алина хотела вас испытать, посмотреть, как вы отреагируете», — предположил я. «Где она сейчас?» «Уехала к родным на поезде в тот же вечер. О случившемся она мне рассказала уже на перроне. Я всю ночь не спал, и с рассветом помчался к вам. Вы поступили достойно», — кивнул я, хоть и слишком вспыльчиво. «Скажите, Алина как-то связана с родом Пихтиных? Причем здесь Пихтины?» — пробормотал Дмитрий. «Вероятно, ни при чем. Вы можете ответить на вопрос? Кажется, у них есть дальние родственные связи. Седьмая вода на киселе», — Сплюшкин махнул рукой. «Родственные связи, надо же. Возможно ли, чтобы Пихтины уговорили Снегирину обмануть жениха и заставить вызвать меня на поединок? Вполне. Но какой был в этом смысл? Даже не смертельная дуэль, просто хотели ущипнуть меня, немного подпортить репутацию. Что ж, если так, то своей цели они все равно добились. Хоть я и победил, могут разойтись слухи, что граф Чернобуров лапал чужую невесту. Ничего приятного, когда про тебя так говорят. Надеюсь, вы не будете распространяться о случившемся», — сказал я. «Про дуэль, да, и про причину тоже. Я настаиваю, что Алина ввела вас в заблуждение». «Осторожней, граф», — нахмурился Сплюшкин. «Так вы договоритесь до новой дуэли. Я не позволю называть свою возлюбленную лгуньей. Тогда советую серьезно с ней поговорить и выяснить, что на самом деле случилось», — сказал я и приступил к омлету. После завтрака мы с Дмитрием сухо распрощались, и я наконец-то отправился спать. Зайдя в дом, встретил маму, которая пила чай в гостиной. «Неужели кто-то уехал только сейчас?» — с улыбкой спросила она. «Я не стала мешать, вы так мило беседовали. Гоша, ты в порядке? У тебя очень усталый вид». «Все в порядке, дорогая мама. Возникли кое-какие трудности, но я все уладил». «Это была ложь. Ничего я не уладил, а трудности, похоже, только начинались. Но это не значило, что вскоре я их не улажу. Раз Пихтин перешел в наступление, я могу предпринять ответные действия. Надо только придумать, какие. А для начала как следует выспаться». Следующим утром курьер принес запечатанный конверт из Кии, коллеги исследователей изнанки. Я отправил им обломок демонического обелиска и вот теперь получил долгожданный отчет. Исследователи сообщали, что камень явно иномирный, но точное происхождение установить не смогли. Никаких энергетических следов, кроме легкой ауры от контакта с жителями Завденки и со мной, магической либо иной ценности не представляет. Конец цитаты. Обидно, но при этом ожидаемо. Я знал, что после разрушения темные персты превращаются в гору булыжника и теряют связь с мирами демонов. Надеялся, что земные исследователи обладают технологиями, которые помогут узнать что-то новое и необычное. Возможно, даже получить какую-то пользу от обломков, но увы. Значит, единственное, что можно делать с демоническими обелисками, уничтожать то, что я делал в прошлой жизни и что буду делать в этой. К сожалению или счастью, Но таежный дозор пока ни разу не встретил ничего подобного. Расслабляться нельзя, но можно немного выдохнуть. Если бы демоны планировали в ближайшее время напасть на землю, то обелиски появлялись бы повсеместно. Слуга доложил, что приехал Иван Причернобуров, которого все по старинке звали Мокруха. Я велел пригласить его в кабинет, и пока он поднимался, успел пролистать парочку деловых отчетов. «Доброе утро, ваше сиятельство», – поздоровался Иван, входя. «Здравствуй, садись и рассказывай. Покумекали с парнями над вашим заданием», – сказал Мокруха, присаживаясь на стул. «Придумали кое-что. Требуется насолить Пихтиным так, чтобы не поняли, что это мы». «Правильно, да. И напоминаю, что надо обойтись без крови. Что-нибудь достаточно безобидное, но чувствительное. Тогда самое простое – устроить диверсию на их объекте», – пожал плечами Иван. «У них есть цех на севере города. Скамейки производит, беседки, всякие уличные изделия. Одним словом, знаю», – кивнул я. «Давайте сожжем. Выглядеть будет, как случайный пожар. Но красивое послание оставим, как вы просили. Пихточку опаленную в горшочке, например». «Что ж, подойдет», — согласился я. «Только будьте осторожны, никаких следов. Сделаем в лучшем виде, ваше сиятельство». Мокруха вышел, а я встал и подошел к окну. Уверен, что спецотряд сработает как положено, и ничто не будет указывать на мою причастность. Но все равно, это очередной шаг к настоящей войне. «Что ж, пусть будет так, не я ее начал, но я закончу». 31. Свидание с Аллой, которое пришлось перенести, прошло чудесно. Мы отлично поужинали в ресторане, приятно потанцевали и теперь вошли в гостиничный номер. Едва за нами закрылась дверь, я прижал Аллочку к стене и страстно поцеловал. Она застонала, прижимаясь ко мне всем телом, и ответила на поцелуй так жадно, будто от этого зависела ее жизнь. «Бездна меня возьми», прошептал я, с трудом отрываясь от мягких губ. «Я уже начал забывать, насколько ты сладкая. С радостью напомню, ваше сиятельство». Продолжая целоваться, мы на ходу скинули обувь и направились к кровати. В какой-то момент я позволил Алле перехватить инициативу и бросить меня на постель. Скинул галстук, ненасытным взглядом изучая свою прекрасную юристку и по совместительству любовницу. На ней было то самое черное с серебром платье, которое мы выбрали вместе. Но под ним должно было скрываться кое-что еще, сюрприз для меня. «Показывай», — почти приказал я. «Что ты выбрала, чтобы меня порадовать?» «Ой, я думала, ты уже понял», — игриво улыбнулась Аллочка, расстегивая молнию на боку. Она сбросила платье, и я едва не задохнулся от возбуждения, потому что под платьем не было вообще никакого белья. Алла предстала передо мной во всей великолепной наготе, ни капли не стесняясь. Да и стесняться было нечего: гладкая кожа, изящная линия талии, крепкие бедра и упругая грудь. Все было идеально. «Я решила, что лучшее белье – это его отсутствие», – промурлыкала Алла, не спеша приближаясь. «Тебе нравится?» «Очень. Иди сюда». «Ша-ша-ша», – Аллочка приложила палец к моим губам. «Сегодня я хочу быть главной. Вы позволите мне, господин?» Я молча кивнул. И за всю бессонную бурную ночь ни капли об этом не пожалел. Сожжение мебельного цеха Пихтиных сошло нам с рук. По крайней мере, Василий Демидович ничего не сделал, даже если догадался, кто стоит за пожаром. А догадаться можно было, ведь Мокруха ухитрился вернуть комплимент. Его маг иллюзий прокрался в поместье Пихтиных и оставил обгоревший саженец пихты прямо посреди гостиной. Из-за охранных артефактов диверсант чуть не попался, но сумел вовремя скрыться, хоть и поднял тревогу. Что интересно, ответных действий не поступило, хотя прошло уже 2 недели. Вероятно, граф понял, что я могу кусаться в ответ, и теперь не спешил что-то предпринимать. Но наученный горьким опытом, я знал, что затишье временное. Этим утром я собирался съездить в Чернобурский лес. Хотелось лично обсудить с директором Романом Сергеевичем, как идут дела, а заодно посмотреть, как там Аслан и его ребята. Кроме того, пора было сменить гвардейцев на комбинате, и со мной отправлялось почти 30 бойцов. Так что Богдан лишь для виду поворчал, что главе рода не стоит совершать поездки в глушь в смутные времена. Неожиданный звонок от Виктора Астахова застал меня на пороге. «Слушаю, ваше сиятельство, хочу предупредить», не поздоровавшись, быстро заговорил чиновник. «Наместник князя собирается вызвать вас к себе. Сегодня, возможно, в ближайшее время. Зачем, не знаю, но информация точная». «Понял. Благодарю, Виктор. Приезжайте сегодня в ресторан «Сытник» к 8 вечера. Вас встретит мой человек и угостит ужином. А вместе с ужином Астахова будет ждать конверт с деньгами, о чем он прекрасно знал. «Благодарю, ваше сиятельство», — сказал чиновник и сразу повесил трубку. Тимофей Тигров позвонил, когда я уже подъезжал к канцелярии. «Доброе утро, Тимофей Александрович», — ответил я. «Доброе, Георгий Петрович», — расслабленно проговорил тот. «У вас найдется лишнее время, нужно кое-что обсудить. Приезжайте ко мне в кабинет. Приглашение от наместника князя в любом случае не из тех, от которых можно легко отказаться. Я мог бы махнуть рукой и покинуть город, Тигров не заставил бы меня вернуться. Но вместо этого я решил узнать, что наместнику нужно. Какое совпадение», — сказал я. «Я как раз в канцелярии. Думал, не зайти ли к вам поздороваться. Буду через 10 минут, уважаемый». «Надо же», — Тимофей не смог скрыть удивление. «Хорошо, жду». Войдя в знакомый роскошный кабинет, я поздоровался с вальяжно развалившимся в кресле Тигровым. Тимофей предложил мне чаю, но я отказался и попросил озвучить причину вызова. «Понимаете, граф, я получил доклад, который заставил меня беспокоиться. Дело в вашей гвардии. Это правда, что численность составляет уже больше 200 человек?» «Правда», — кивнул я. «За последние 2 недели мы набрали еще людей, а также 7 артиллерийских орудий, транспорт и даже бронемашина с крайне редкой и мощной пушкой, не говоря уже о стрелковом оружии, защитных амулетах и прочей боевой экипировке. Вы заключили союз с бароном Иволгиным, а еще создали вооруженное формирование под названием «Как там?» «Лесной дозор», «Таежный». Вы очень осведомлены, уважаемый». Я ни капли не удивился, что Тимофей все это знал. В конце концов, мы не скрывались, закон требовал, чтобы закупки вооружения и найм солдат происходили официально. Большинство аристократов пытались обойти это правило, используя наемников или маскируя гвардейцев под охранные конторы и другие подобные предприятия. Но я предпочитал, чтобы армия называлась армией и была на виду. «Так скажите, ваше сиятельство», — растягивая слова, произнес Тигров, — «зачем все это? Вы готовитесь к войне?» «Да, но дело не только в этом. С кем вы собрались воевать?» «Точно не знаю. Видите ли, на мой род оказывается тайное давление. Я вынужден наращивать силы, чтобы обеспечивать безопасность». «А вы уверены, что ничего не выдумали?» — сощурился наместник. «Как вы сами говорили на приеме, дела Чернобуровых идут в гору. Вы уничтожили орешковских бандитов, разобрались с деревней одержимых, успешно отражаете атаки чудовищ в Лесосибирске. Зачем продолжаете усиливать армию? Не заставляйте повторяться, уважаемый Тимофей Александрович», — невозмутимо сказал я. «Меня постоянно укалывают из-под тишка. Кроме того, я расширяю бизнес. Требуется больше людей для охраны. В конце концов, численность моей гвардии не превышает законно разрешенную». Тигров цокнул языком и сказал: «Вы правы, но я настойчиво советую воздержаться от дальнейшего усиления. Мы останемся в рамках закона», — ответил я, имея в виду, что плевал на такие советы. «Пока все легально, даже наместник князя не может мне помешать. А если попробует, я буду жаловаться князю и даже самому императору, если потребуется. У дворян есть права, и право иметь личную армию одно из основных». Тигров поджал губы, бесшумно отпил чаю и протянул: «Знаете, скажу по секрету, некоторые аристократы беспокоятся, что вы хотите напасть на них. Я не собираюсь никого атаковать первым». «И кто же это такой пугливый?» «Пугливый», усмехнулся Тимофей. «Я не говорил, что вы кого-то напугали. Скажем так, раз вы наращиваете силы, то и другие могут начать это делать. Кое-кто уже делает. Но армию не создают просто так, она нужна для войны. Сила требует выхода, понимаете, о чем я говорю? Вы переживаете, что может вспыхнуть крупный дворянский конфликт. Уверяю, что не намерен его начинать. Вот только к нападению я должен быть готов. Вы сами провоцируете его тем, что собираете мощную гвардию». Тимофей погрозил мне пальцем. Я поднялся, показывая, что не намерен больше продолжать бессмысленный разговор. «Ваше предупреждение услышано, уважаемый, но покуда я не нарушаю закон, вы не можете мне помешать. А если вы пытаетесь следовать чьим-то интересам, то знайте, чем сильнее сопротивление, тем жестче я действую». «Это что, угроза?» — нахмурившись, воскликнул Тимофей и резко поднялся. «Вы в своем уме, граф Чернобуров? Я племянник и наместник князя Сибири. Помню. Советую и вам не забывать, кому вы служите. Всего доброго, я кивнул на прощание и направился к выходу. Вот значит как. Почти уверен, что Тигрова убедили надавить на меня. Хотели заставить, если не уменьшить численность гвардии, то хотя бы перестать ее увеличивать. Но меня так просто не возьмешь, тем более что я в своем праве. А вот Тимофей выдал себя с потрохами. Теперь я точно знаю, что он на стороне Пихтина, за взятку или по другой причине, но это факт. Придется быть вдвое осмотрительнее. Ведь когда у соперника есть связи в высших кругах, бороться с ним гораздо сложнее. Только у меня тоже есть связи. Во-первых, Астахов, который сообщает мне обо всех движениях в городской канцелярии. Во-вторых, злосчастный прием принес и хорошие плоды. Я познакомился с главным судьей дворянского суда и теперь направлялся прямо к нему. Судья радушно принял меня, хоть и был занят. Сразу сказал, что у нас есть 5 минут. Мне этого хватило. Я обрисовал ситуацию с Тигровым, на что судья покачал головой и убедил меня, что даже наместник ничего не может сделать, пока я не превышаю допустимую численность гвардии. А если на вас снова попытаются давить, сообщайте напрямую мне, сказал он. Закон един для всех, даже для князя и тем более для его племянника. Благодарю, сказал я. Если будет свободное время, приезжайте к нам в поместье на ужин. Будем рады вас принять. С удовольствием, ваше сиятельство. Мне понравилось, как у вас готовит, тепло улыбнулся судья. После этого я с чистой совестью отправился в Лесосибирск. К вечеру мы с бойцами прибыли на территорию Чернобурского леса. Солдаты принялись разгружаться, а я направился в кабинет Романа Сергеевича. Мы с директором комбината вместе поужинали и обсудили рабочие вопросы. Когда принесли чай и овсяное печенье с клюквой на десерт, я спросил, что насчет тех ребят, которых я вам отправил. Аслан и еще двое, совсем забыл сказать, ваше сиятельство, воскликнул Роман. Знаете, что произошло? Этот Аслан поймал собственного товарища за воровством и выдал гвардейцам. Неужели? Я сам был удивлен. Но Аслан повел себя очень достойно. Сказал, мол, они прибыли сюда отрабатывать преступления, а не совершать новые. Да и в целом он отлично трудится, не сочкует, ни на что не жалуется. Бригадиры хорошо отзываются, мол, схватывает все на лету. Способный парень, разве что угрюмый какой-то, вечно бурчит и смотрит, как цепная собака. Жизнь его побила, полагаю, сказал я, помешивая чай. Но мне приятно слышать то, что вы говорите. Давайте-ка попросим его привести. Минут через 10 Аслан вошел в кабинет. Я предложил ему сесть, налить себе чаю и пододвинул тарелку с печеньем. Рыжий с недоверием покосился на меня. Еще бы, он простолюдинный сирота к тому же, а я граф, но предлагаю сидеть за одним столом. Такое отношение не часто встретишь. Отказываться Аслан не стал. Налил себе полную кружку и затолкал в рот целое печенье, будто испугался, что больше не позволит. Я подождал, пока он прожует, и сказал, «Роман Сергеевич хорошо отзывается о твоей работе». «Угу, стараюсь», — буркнул парень. «Мне кажется, ты способен на большее. Хочешь пойти новобранцем в мою гвардию?» Аслан посмотрел на меня из-под лобья и с хлюпаньем отпил чаю. «С чего это вы такой добрый, господин? Просто вижу в тебе перспективу. Говорят, ты упорно трудишься. Так долг хочу побыстрее отработать. В гвардии платит больше. Вернешь долг, будешь помогать приюту. Мне пригодится такой напористый солдат, как ты. Если проявишь себя, сможешь дослужиться до офицера. Я ж простолюдин. Это решаемо. Вопрос в твоем усердии. Готов служить?» Аслан отставил чашку и выпрямил спину. Посмотрел на меня долгим взглядом и громко сказал. «Так точно, ваше сиятельство. Это я и хотел услышать. Тогда собирай вещи. Утром возвращаемся в Красноярск, и я передам тебя командиру гвардии». «Ладно, то есть, так точно», — Рыжий бросил взгляд на печенье. «Бери, не стесняйся», — я повел рукой и откинулся в кресле. «Можешь все забрать и угостить своих на прощание». «Спасибо, господин», — Аслан рассовал сладости по карманам и с поклоном удалился. Глядя ему вслед, я подумал, что стоит продолжать оказывать помощь приюту. Во-первых, это будет своеобразной наградой Аслану и сигналом, что граф Чернобуров – хороший человек, которому стоит служить. Во-вторых, другие сироты, вдохновившись примером парня, смогут стать для меня верными гвардейцами, работниками и слугами. Пусть это звучит цинично, но сиротский приют можно превратить в кузницу надежных кадров. Я собирался прощаться с Романом Сергеевичем и отправляться спать, как вдруг с улицы раздался протяжный вой сирены. 32. Ох, давайте посидим здесь еще, ваше сиятельство. Директор подошел к окну. Кажется, монстры. Вроде затишье было, а сегодня вот опять. Я улыбнулся и достал из-за пазухи револьвер. Зачем же сидеть? Я не против размяться перед сном. Какое любопытное совпадение. После затишья нападение монстров случается ровно в день моего визита. Кажется, я становлюсь параноиком, но такие совпадения выглядят подозрительно. Посмотрим, что за чудища нас навестили, тогда и можно будет сделать какие-нибудь выводы. Выбежав на улицу, я заметил отряд гвардейцев и устремился следом, на ходу напитывая тело маной. «Ваше сиятельство!» – выкрикнул один, когда мы сравнялись. «Нас атаковали, вам лучше пройти в укрытие!» «Шутишь?» – воскликнул я и сотворил в руке сгусток пламени. Гвардеец только кивнул, и мы побежали дальше. Охранный артефакт, издающий звук сирены, выключили, весь комбинат уже знал о нападении, забивать воздух дальше не было смысла. «Прорыв на западе, со стороны цеха сушки», – прокричал дозорный с вышки. «Внутри, за забором. Вот как, значит, лозы Дубровского нам сегодня не помогут». Мы направились в нужную сторону и заняли позиции в траншее перед цехом. Вокруг Чернобурского леса было много укреплений и боевых укрытий, это одно из них. Другая группа гвардейцев принеслась с другой стороны и полезла по пожарной лестнице на крышу здания. Я обратил внимание, что они были вооружены винтовками с оптикой. «Граф, я не заметил, в какой момент рядом появился Аслан. Я тоже хочу сражаться». Бородатый гвардеец, который отдавал тут приказы, смерил его недоверчивым взглядом. «А ты умеешь?» – осведомился он, закидывая макрой следом пулю в ствол винтовки. «С холодным оружием точно справлюсь», – хмуро ответил рыжий, хотя его глаза жадно смотрели на огнестрельное.